«Бери гараж», — сказал я ему, — «с 9 утра до 6 вечера. Как только разбогатеешь, ищи другое помещение». «Не извольте беспокоиться», — важно подмигнул нахальный заяц. «Долго ждать не придется». Весенний день клонился к тихому прозрачному вечеру, когда я закончил обход вверенного мне микрорайона. 2 незапертых подвала, 1 пожароопасный чердак. Угроза обварить кипятком, если не прекратится игра на тромбоне. Мелкое мародерство соседей в комнате почившей в бозе старушки. Записи в тетрадке. Начальник РЭУ и техник-смотритель предупреждены. Проведена профилактическая беседа. Передать материал в следственный отдел. Что я буду делать, когда найду Лысого? Проведу с ним профилактическую беседу? Во всяком случае, материалов для следственного отдела у меня на него нет. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Лысый откладывается на завтра. Таковы условия игры. На часах начало 7, а с Мариной мы договорились созвониться в 9. Есть время поразбрасывать немного камни. Когда к тебе домой незваным является милиционер, это вообще мало кого может обрадовать. Но высокий, толстый человек с огромным животом под измазанным красками клеенчатым фартуком, увидев меня на пороге, окаменел. «Ты?» — выдохнул он. «Чё надо?» «Пузо-пузо», — сказал я укоризненно. «Пусти меня в дом, а то соседи могут услышать». Помедлив еще секунду, он посторонился. Полутемная прихожая уходила налево, конец ее терялся где-то вдали. Я хорошо помнил эту огромную квартиру, где в 5 комнатах, кроме хозяина, разместились его жена, теща, 4 детей и 5 собак. Мне было прямо в ближайшую от входа дверь, за которой находилась самая большая комната. Одновременно мастерская, кабинет и спальня главы семьи. Когда мы оказались в ней, Пузо подпер затылком притолоку и хрипло выпалил. «Я на тебя больше не работаю!» Я огляделся. За 2 года здесь мало что переменилось. Те же полки с альбомами по древнерусскому искусству. Иконы на стенах, иконы на стульях, иконы на полу. Я посмотрел на Пузо, как он, сжавши зубы, играет желваками, и сказал: «Да не трясись ты, Господи, Боже мой!» «Я на тебя больше не работаю!» — набычившись, упрямо повторил он. «Это почему ты так решил?» — поинтересовался я. «Но тебя же выперли!» — начал Пузо и осекся, увидев в моих руках красную книжечку. Спрятав ее обратно в карман, я прошелся вдоль длинного деревянного стола, на котором в разной степени готовности были разложены части большого 15-створчатого складня. Пузо был гениальным художником-реставратором. Равных ему, пожалуй, не было в Москве. А еще он был жадным, трусливым, подлым человеком. Не единожды по разным поводам продававшим своих друзей и клиентов. Пузо был стукачом. «Неблагодарная ты свинья», — сказал я ему со вздохом. «Почему ты не ценишь, что, уйдя с Петровки, я тебя никому не передал, а?» Пузо бессильно опустил тяжелые руки. Он уже сдался, как сдавался 1000 раз на моей памяти. «У меня же семья», — объяснил он мне, как-то оправдываясь. «Да еще собаки». «Ты такого Кадамцева Елизара Петровича знаешь?» — спросил я. Пузо дернул плечами.